восташа наня все сродники мои. Но Господь знает, что не от меня все то пошло. Ну, знаем и мы, паны гетман, что тебя и всю старшину силой заставили в Москве подписать эти статьи. А теперь они, когда увидали, что плохо, так и валят на тебя всю вину. Хитрые слова Мазепы подавали Бруховецкому остроумно и незаметно прекрасный предлог для оправдания себя. Бруховецкий только махнул сочувственно головой, как будто хотел сказать: «Ох, правда, горькая правда». А Мазепа продолжал уверенно, дальше чувствуя, что ему уже удается овладевать понемногу хитрой, но трусливой душой гетмана. «Так, ясновельможный, может, думаешь ты, что Москва оценит твои заслуги? Ой-ой-ой, правду говорит простая пословица. По правде рубы, по правде тебе и очи вылезут в лобе. Но сам посуди, не все равно Москве, какой на Украине гетман. Она обещала утверждать всякого, кого изберет рада вольными голосами. Против слов своих она не пойдет, значит, и будет за всякого стоять. Народ кругом сильно волнуется. А если, чего упаси Боже, бунт?» Мазепа понизил голос и произнес, впиваясь глазами в лицо гетмана: «Вспомни, что было с Золотаренко и Самко». Примечание. При избрании Бруховецкого было еще два претендента на гетманство – Самко и Золотаренко. Бруховецкий подкупил чернь, и она растерзала их. При этих словах Мазепы Бруховецкий невольно вздрогнул. На лице его отразилось худо скрытое беспокойство. Он бросил на Мазепу быстрый подозрительный взгляд, как бы желая выведать, знает ли он истину. Мазепа смотрел на него прямо, чуть-чуть насмешливо. Смиренное выражение исчезло с лица Бруховецкого. Глаза трусливо забегали по сторонам. «Что это? Бунт? Заговор? Приверженцы Самко и Золотаренко еще живы? А может, все полки уже передались Дорошенко и прислали сюда этого посланца, чтобы только посмеяться над ним? А что же будет с ним? Москва от него отступает. Кругом бунты, волнения. Казачество передается Дорошенко. Татари за него». Все эти вопросы промелькнули молнией в голове Бруховецкого. Но что же делать? С минуту он молчал, как бы обдумывая, на что решиться, и затем заговорил с любезной улыбкой. «Вижу я, пане ротмистре, что ты разумный человек, а потому не хочу скрывать от тебя горести души моей. Ты думаешь, вам одним мила отчизна? Ох, тяжко и мне видеть вопли и стенания народа. Но что же я могу сделать для них? Поистине не знаю». Едва уловимая улыбка промелькнула на губах Мазепы. «Возврати все к прежним обычаям и вольностям нашим. И рада б душа врать, да грехи не пускают. Но когда нет своей достаточной силы, то можно поискать и сторонней. Братерской? Ага, братья-то врагами стали. Упаси Боже от такого греха. Все мы, заднепровские казаки и гетман Дорошенко, о том только и помышляем, как бы воссоединить матку, отчизну нашу. Ах, ласковый пане мой, хотелось бы мне верить тебе. Да только дивно мне одно –